Глава 7. «Зачем ты в нем сидишь? Давай я в сарай уберу». Это Клаош сзади подошел, как только мимо меня промчался Грей. Традиция у нас уже такая сложилась. Я каждое утро садилась в инвалидное кресло в тени каменной арки и наблюдала, как сынок бегает по плантации. А Клаош сам себе никогда не изменял. Избавиться от кресла грозится каждый день. «Не трогай. Я люблю его гладить и нюхать». Силой сжала подлокотники, и Клаош прыснул со смеху. «Ну, нюхай!» – махнул на меня рукой и встал рядом, ястребом выглядывая ребенка. Звучало странно, и со стороны смотрелось дико, но я получала душевное умиротворение, когда сидела в инвалидном кресле, сделанном руками Гюнтера. И пахло оно по-особенному, не просто вскрытым лаком деревом, а теплом и уютом пахло. «Там заказ от столичной портнихи приехал, а лето принимает. Говорят, что ты ответила согласием на приглашение адмирала». «О, конечно. У нас в поместье, что бы ни случилось, Аклаош первым узнает. Везде сует свой конопатый нос. Но я не злилась, уже давно к этому привыкла. Для него наряды шили». Я подняла взгляд на Клаоша и рассмеялась. «Не ревнуй. Мы с Вопсом просто общаемся. Я знала, что верный помощник испытывает ко мне недружеские чувства, но взаимностью ответить не могла. Он стал для меня родным. Братом, которого никогда не было. С ним интересно поболтать, обсудить случившееся за день за ужином, но не более». «Ну да, ну да», — хитро заулыбался Клаош и недовольно сложил руки на груди. «И почему тебя к этим драконам тянет? Видела я Вокса. Ничего особенного». «Дело не в том, дракон он или нет». Грей скрылся из виду, и я вскочила с кресла. «Грейсон!» — закричала, но сорванец не откликнулся. «Ладно, побегу я», – кинулся Клаош за ребенком, а я взглянула в сторону ворот, у которых Алета размахивала тростью и что-то яростно доказывала извозчику. Посидеть в спокойствии час-другой мне сегодня явно не суждено. Пришлось идти в эпицентр скандала. И чем ближе я к нему подходила, тем больше понимала, что парнишку надо спасать. Бедолага уже руки сложил в молитвенном жесте и медленно назад к повозке пятился, когда Алета крыла его бранью, на чем свет стоял. «Я не проверял товар, госпожа. Как сложили, так и привез. Пощадите. Я ни в чем не виноват». «Ты хочешь сказать, что лучшая швея столицы упаковала платье в грязную и порванную бумагу?» «Бабуль, что случилось?» Встала я между ними, чтобы потушить накал страстей и обратить на себя внимание. «О, Леора, иди смотри, что он нам привез». Схватила она меня за руку и подвела к повозке. Указала на крайний сверток и ткнула тростью в дыру по оберточной бумаге. Я взяла его в руки и сняла холщовую нить. Развернула бумагу и расправила платье. Осмотрела изделие со всех сторон и поняла, что оно не повреждено. «Вот разве я не права? Кто, если не он, порвал бумагу?» Тут я со старушкой была полностью согласна. Извозчик виноват. Я посмотрела на парнишку из-под лобья и мотнула головой, давая понять, что с рук ему это не сойдет, если и дальше будет врать. «Умоляю, не говорите портнихе! Первый раз у меня такое, что товар по дороге выпал. Выгонят меня!» «Ты хоть представляешь, сколько стоит одно такое платье, Ирод?» кинулась на извозчика старушка, но я успела ее остановить. «Пощадите, госпожа!» уже чуть ли не на колени передо мной бухнулся. «Мы проверим вещи. Если товар целый, езжай с миром», – пожалела я работника, который побледнел как мел. Не хватало еще, чтобы он тут у нас в обморок бухнулся. «Но Леора!» – возмутилась Алета, жаждуя расправы. «Иди в дом, я разберусь», – и подтолкнула ее к дорожке. «Завари чая, попьем и начнем примерку». Я хорошо знала, как потушить ее пыл. Злобно зыркнув на парня, Алета развернулась и, прихрамывая, пошла в дом. Я же, чтобы не терять драгоценного времени, быстро просмотрела товар и сказала, что не имею к нему претензий. В благодарность он занес свертки прямо в мою комнату и с поклоном удалился. Вскоре на весь дом запахло травяным чаем с приятными молочными нотками. Я обожала сидеть с горячей кружкой в тиши гостиной и смотреть, как огонь пляшет в камине. Но сегодня не такой день. Примерки мне не избежать. Из множества того, что мы купили, нужно выбрать платье на званый ужин и подобрать к нему украшения. Самой сделать выбор мне все равно не позволят. Так что даже начинать без Алеты не стала. Дождалась старушку, следом за которой зашла служанка с подносом в руках. Быстро сервировала стол и прикрыла за собой дверь. «Белобрысенький ответил на твое согласие?» Отхлебнула она чая и указала на одно из платьев. «С него начни». «Да, Он пришлет за мной вечером экипаж». Взглянула я на наряд глубокого бордового цвета с золотистой отделкой и вздохнула. Похожее платье было на мне в тот вечер, когда мы познакомились с Хароном. Яркими вспышками в памяти всплывали счастливые моменты нашей совместной жизни. До сих пор в голове не укладывалось, как он мог меня бросить. Я бы никогда с любимым так не поступила, боролась бы до самого конца. Интересно, как он там живет с этой Холли? Нарожала она ему наследников, как он того хотел. Я ведь больше ничего о нем не слышала с того дня, как генерал рассказал о новом канцлере. Но оно и к лучшему, наверное. Обида не прошла, не растворилась во времени. Лишь боль сердечная притупилась. «Поторопись! Чего опять загрустила? Снова предателя своего вспомнила, что ли?» А Лета словно в голову ко мне забралась и мысли прочитала. Это и неудивительно. Она вечно считывала с меня любую эмоцию так точно, что я уже перестала этому поражаться. «Да просто интересно, как он там живет без меня», — искренне призналась, заранее предугадывая реакцию бабули. «Да пес с ним!» — махнула она рукой и с отвращением скривилась. «Об адмирале лучше лишний раз подумай. В дом к нему, когда прибудешь, внимательно все осмотри, прикинь, в какой комнате лучше сделать детскую, обрати внимание на прислугу, если много молоденьких и красивых шныряет, если смотрят на него с хитрецой и кокетничают, то кобель он еще тот. Нам таких и даром не надо». «Ба!» – выглянула я из-за ширмы, расправляя надетое платье. «Ну какая детская? Какая еще прислуга?» «Святая бочка! Вот ты простая наивность у меня! Молодая еще, глупая! Слушай советы! Я знаю, что говорю!» «Ладно, ладно!» – сдалась я и подошла к зеркалу. «Думаю, в этом поеду. Красивая!» Покрутилась, демонстрируя прекрасный бордовый наряд. «Нет уж. Ты пока все не перемеришь, отсюда не выйдешь. Нам нужно не просто красивое, а сногсшибательное платье, чтобы адмирал только на одну тебя и смотрел весь вечер. Благо, фигурка позволяет. Давай вот это красное примерь, а я корсет потуже затяну». Воинственно поднялась она с кресла и пошла на меня. «Постарайся по поставкам сегодня договориться. Мягче будь. У них там на Лапуте закрытая коммуна. Своя религия. Не причитай за святую бочку и Белобога, умоляю». Я аж чесалась от волнения, когда натягивала очередное платье. «Эта сделка важна для меня не только из-за прибыли. Я вообще мечтаю продолжить расширять поставки, чтобы прославить нашу винодельню на весь мир». «Не волнуйся, милая. Уработаю я твоего лапутчанина». Стянула она мне сзади корсет так, что я не смогла вдохнуть. «Вот, теперь осиная талия появилась. Вот куда белогривенький теперь от нас денется?»